Он умер 2,5 месяцев. Мы с Марком сколотили из досок гробик, обтянули белой материей, положили сына. Наняли машину. Поехали на кладбище. Помню, весна в том году была поздняя, шел снег, земля еще не оттаяла. Трудно было копать могилку. А через 2 недели театр уезжал на гастроли, и меня, полуживую, Марк увез с собой. А что было делать? Дома-то еще хуже. Ухаживать за мной некому, а ему работать надо. Чуть оправилась, опять работаю, как ломовая лошадь. Сейчас, когда пишу, не могу и представить себе, как же я все это вынесла. И было-то мне всего 19 лет. Вернулась с гастролей в Ленинград, в комнату, где уже не кричал мой сын. Кругом разбросаны его рубашонки, чепчики, пеленки. Так сжалось сердце, дышать не могу. А был как раз 40-й день его смерти. И у нас, православных, панихиду в этот день полагается служить. Конечно, мне об этом никто не говорил, и сама я не знала. Но ноет сердце, места себе не нахожу. Видно, ангельская душа его меня звала. Зову Марка на кладбище, а он, видя, в каком я состоянии, как я маюсь, не хотел, чтобы я туда ехала. Поссорились мы с ним, и поехала я одна за город. Лето уже, тепло. Народу на кладбище, видимо-невидимо. Оказывается, большой церковный праздник, Троица. Я как вошла за ограду, так слезы у меня градом и посыпались. И к маленькому жалость разрывает, и к самой себе, что вот одна, без мужа, иду к сыну на могилку. Иду, задыхаюсь от слез, света белого не вижу, а кругом кто пляшет, кто поет, пьют, закусывают. Праздник. Я же могилку найти не могу, потому что вокруг все изменилось. Когда хоронили мы его, земля была голая, а теперь все в цвету. И чем дольше не могу я ее найти, тем больше находит на меня отчаяние. Я в голос уже плачу. Хожу одна среди чужих могил и вою. Парни какие-то зовут: «Девушка, чего плачешь? Иди к нам, выпьем, веселее будет». На силу отбилась от них. Наконец нашла могилку. По соседней. Весной еще запомнила фамилию того, кто рядом похоронен. Как увидела маленький холмик, без памятника, без креста, повалилась на землю и долго лежала так и плакала. Не знаю уж, сколько времени прошло. Вдруг кто-то зовет меня. «Никак, Галя?» Смотрю, тетя Таня стоит. Та нянюшка, что все меня жалела в больнице, что я так долго родить не могла. Должно быть, кто-то был у нее тут похоронен. «Ой, милая, сердечная ты моя! Видать, ребеночек кто твой помер!» «Помер, тетя Таня, помер!» «Да посмотри, на кого же ты похожа! Худая-то какая! Сама-то не больна ли ты?» «Нет, не больна, тетя Таня, а только жить так тошно!» Села она рядом, гладит меня по голове, по плечам. «Ничего, милая, не убивайся, не горюй! Все во власти Божией! Бог дал, Бог взял!» Однажды пришла ко мне незнакомая женщина. Сказала, что она жена моего отца. У нее от него дочь. Что отец мой арестован и осужден по 58-й политической статье на 10 лет. На мой вопрос «за что?» она ответила, что он в пьяном виде рассказывал в какой-то компании анекдоты про Сталина. На него донесли. И вот теперь...